что помогало преодолеть трудности. Пройдя воды Тихого Индийского океанов, Средиземного моря, Атлантики и Балтики, в апреле 1880 года экспедиция Норденшельда с триумфом прибыла в Стокгольм. Шведская столица ликовала. Прозвучали орудийные салюты. Большинство горожан вышли встречать героев-путешественников. Из многих стран приходили телеграммы и письма с поздравлениями Норденшельду и его товарищам по экспедиции. Еще во время остановки Веги в Неаполе поступила телеграмма от Михаила Сидорова. «От всего сердца поздравляю вас, от себя и членов Общества содействия промышленности и мореходству с окончанием великого предприятия и благополучным возвращением в Европу». Норденшельд ответил Сидорову в письме. «Многоуважаемый коллега, тысячу раз благодарю за вашу телеграмму. Наш успех должен быть настоящим триумфом также и для вас, который употребил столько времени и средств для исследования морей, которые мы проехали. Не только стокгольмские, но и многие газеты мира отмечали в 1880 году, что экспедиции Норденшельда удалось доказать реальность плавания в летний период по всем омывающим Сибирь морям. Этого же мнения придерживались и большинство ученых, исследователей Арктики. В дни триумфального возвращения в Стокгольм Веги кто-то из журналистов задал Норденшельду вопрос: «Что помогало вам преодолеть трудности и невзгоды и пережить во льдах полярную зиму?» И знаменитый путешественник в который раз произнес излюбленную фразу: «Тепло моего Стокгольма». После возвращения из исторического плавания Норденшельд не почил на лаврах и продолжил свои арктические экспедиции. По-прежнему его внимание привлекали Гренландия, Шпицберген и, конечно же, сибирское побережье Северного Ледовитого океана. Об отношении знаменитого шведского путешественника к необъятному северному краю упоминала супруга Анна Норденшельд. Уже после смерти Нильса Адольфа Эрика она писала Александру Михайловичу Сибирякову: «Он всегда считал, что Сибири предстоит блестящее будущее, так как она щедро одарена природой. Что касается меня, то я никогда не теряла надежды, что какая-нибудь дорога, открытая Норденшельдом, будет способствовать развитию вашей страны в различных областях деятельности человека. Его работа, такая усердная и энергичная, не пропала даром и оказалась полезной для ваших соотечественников».